Даже кардинал Лотарингский более принадлежал к партии, равнодушной к вере, нежели к фанатикам. У гизов, во все продолжение их исторической роли, религия была только внешним поводом и оправданием поступков. Они искали в ней только средства приобретать популярность. Другая фамилия, стоявшая также высоко, была фамилия Шатильонов в связи с фамилией Монморанси. Фамилия Монморанси, одна из древнейших, чрезвычайно усилилась при Франции I благодаря роли известного конетабля Монморанси, человека весьма сурового и жесткого, но пользовавшегося значительным влиянием при короле. Шатильоны, французский дворянский род. Эта фамилия не принадлежала ни к одной партии. Мы увидим, что она сообразно своими интересами переходила на ту, то на другую сторону. Гораздо важнее своим влиянием была фамилия Шатильонов, особенно в лице Колиньи, знаменитого в истории последующих войн. Несмотря на клеветы против него Капфига, этот адмирал был одним из знаменитейших характеров и умов XVI столетия. С ним заодно действовал Дандело. Третьим знаменитым членом этой фамилии был кардинал Шатильон, отличавшийся свободой мнений. Несмотря на кардинальскую рясу, он вступил в брак, жену его называли «мадам ле кардиналь», и тем не менее он долго исправлял католическую службу и пользовался всеми правами католического князя. Колиньи, Гаспар де Шатильон, 1519-1572 годы, адмирал Франции с 1552, глава гугенотов с 1569 года. Действительно, члены этой фамилии приняли с величайшим бескорыстием и преданностью новые учения, хотя, конечно, у них нередко вопросы религиозные смешивались с политическими. Наконец, последней важной фамилией были потомки Людвига Святого Бурбоны. Эта линия Капетинской династии значительно обедняла. Знаменитый конетабль Бурбон поправил было дела своим выгодным браком, но потом еще ниже свел влияние своего дома изменой. Старший из них, Антоний, женился на наследнице короля Наварского и носил этот титул, дававший ему, однако, мало влияния. Другой брат был знаменитый Конде. Антоний, Антуан Бурбон, герцог Вандомский, 1518-1562 годы, французский политический деятель, король Наварский с 1547 года, отец французского короля Генриха IV. Конде Луи Людвиг I Бурбон, 1530-1569 годы, принц, участник религиозных войн во Франции, командующий армией гугенотов. Король Наварский был очень недалеких способностей. Случайно принял протестантское учение, но не мог дать ему большого весу. Брат его был даровитый и смелый. После сказанного об этих семействах, важно сказать еще несколько слов о средствах тогдашней аристократии. Не надо забывать, что членам этих фамилий раздавались в управление области, а губернаторы этих областей пользовались огромными правами и распоряжались значительным самовластием провинциями, останавливая часто даже королевские распоряжения. Кроме того, эскадроны жандармов обыкновенно переходили часто вследствие наследства от одного члена аристократических фамилий к другому, так что несколько их отрядов часто находилось в руках членов одной фамилии. Если взять это все в расчет, мы поймем все средства и влияние характеризованных нами семейств. Еще при Франции II обнаружились первые попытки протестантов освободиться из-под тяжелого гнета. Но эти попытки до такой степени связывались с личными интересами, что им нельзя было придавать серьезного значения. Особенно эти покушения были вынуждены жестокостью распоряжений и мер гизов. Расточительность Генриха II ввергла Францию в долги. Финансовой частью в это время управлял кардинал Лотарингский. Видя невозможность покрыть издержки и платить все долги, Он велел поставить на дворе виселицу и объявил, что каждый, кто явится с таким неприличным требованием долгов,